Алло, ну может поговорим? Что тебе надо достала? Кто у Валентины Петровны 30 тысяч рублей спер? Тебе что надо, шизофреник? Валентина Петровна жалуется, говорит, кто-то 30 тысяч спиздил. Шизофреник, тебе что надо? Все подозрения на тебя. А, шизофреник? А ты знаешь, что Руслан голубой? Что А у тебя мат молчишь? Герман родился, ты знаешь? Сначала ее ебали, а потом она ебала, поэтому ты такой родился. Это как так? Ну вот так. Двужопая, двупиздая, двехуйная твоя мать. Ой, какой кошмар. Если она сдохла, то пусть она там, блядь, в аду горит, блядь, от такого пидора, как ты. Ну ладно, А верни. если еще не подохла, то пусть мучается нахуй в конвульсиях жестоких. Ну верни деньги-то, Валентине Петровне.